Глава 42. Рустам. Деловая встреча никак не заканчивается, что раздражает порядком. Я бы предпочел находиться не здесь. Стоит только вспомнить о Ясмине, как по телу стремительно разливается приятное тепло, а на губах сама собой появляется улыбка. Думать о работе больше не хочется. Откинувшись на спинку кресла, растираю ладонью затекшую шею. «Посмотришь?» Одним движением руки Герман подталкивает ко мне папку с документами. Она скользит по столу, пока я не накрываю ее ладонью у самого края. Вдруг и в них есть такие же ошибки, как в финансовом отчете за прошлое полугодие. Я думал, ты подготовишься лучше, не разделяя его веселья. Меньше всего на свете мне хочется проверять документы за людьми, которым я регулярно плачу. У себя в холдинге я за такое очень быстро прощаюсь с ненадежными специалистами. Но здесь на регулярной основе заправляет Вернер. А он никогда не отличался любовью к порядку. Если ты раздолбай, это на всю жизнь. Герман тому яркий пример. К счастью, достоинства у него тоже есть. Я не знаю ни одного человека с похожим уровнем чутья. Он всегда заранее знает, куда можно и нужно неплохо вложиться. Когда бизнес-проект лучше сливать, тоже знает. Остальное для него условности, не требующие особого внимания. Ты не поверишь, но его несколько раз специально перепроверяли. Хмыкает он, кивая на отчет, который я только что перечеркал. «Не помогло», — констатирую. «И еще со школьной поры с цифрами у меня был полный порядок. В работе это, безусловно, помогает, но очень сложно принять то, что кто-то может не видеть огрехов. Не отличаюсь я терпимостью. К завтрашнему утру все будет готово в лучшем виде. Вы ведь Новый год здесь остаетесь встречать?» Киваю в ответ. Ясмина только-только освоилась и повеселела. Дергать ее снова не хочу. Весь прошлый день мы провели вместе. Погода благоволила занятию активным отдыхом, и я снова был удивлен. Получасовой полет на параплане пришелся ей по душе. Малышка получила эмоциональную встряску и, получив массу впечатлений, расслабилась. Отпустила мысли ее тяготящие. Я наконец-то увидел ее именно такой, какой и должна быть девушка в 19 лет. А вот лыжи она освоить так и не смогла. Скатываясь по пологому склону, умудрилась упасть, после чего отказалась дальше учиться. Зато долго валялась на снегу, делая снежных ангелочков. «Рустам, я с тобой поговорить хотел насчет нового железнодорожного терминала. Помнишь, я тебе говорил?» Мой ответ особо Германа не заботит, потому что он сразу продолжает грузить меня информацией, о которой я бы предпочел сейчас вовсе не слышать, не то что анализировать. Проект очень удачный, я все просчитал. Они ищут сейчас финансирование, и мы могли бы... Оборвав свою речь, он втыкается в меня своим взглядом. «Ты меня вообще не слушаешь?» «Слушаю», отзываясь нехотя. Честно признаться, плевать я хотел на те терминалы. И без них у меня полно активных проектов, чего не скажешь о свободном времени. Его как раз не хватает. А мне так не кажется. Во взгляде Германа появляется заинтересованность. «Кто эта малышка, прилетевшая с тобой? Я, если честно, охранял, когда увидел вас вместе». Вздергиваю бровь, делая вид, что не понял намека. Мне не впервой прилетать в женской компании. Но не стоит скрывать. Прошлые девушки иначе выглядели. Внешне мои спутницы редко походили друг на друга. Но возраст у каждой начинался от 30. Не думал я, что с юными мне может быть в принципе интересно. Даже подумал, что ты последовал моему совету и проспонсировал какой-нибудь местный конкурс красоты. Хохотнув, он поднимается на ноги и идет в сторону мини-бара. А потом присмотрелся и понял, что нет. Слишком необычное. Выпьешь виски со мной? В следующий раз. Обернувшись, театрально хватается за сердце. Ты проверял? Может, она тебя приворожила? Я серьезно тебе говорю. Я в прошлом году полную чистку ауры делал. Оказалось, одна коза навела на меня. Взмахом руки осекаю его. Слушать, не переслушать. Болтун он знатный. В каждый мой приезд у него что-то новенькое в жизни происходит. То в буддисты подастся, то в сыроеды. Не соскучишься. Прекращай грузить меня своей херней. Усмехаюсь. Открыв папку, пробегаю взглядом по документам и ловлю себя на мысли, что строчки куда-то плывут. Вместо изучения проекта договора я вспоминаю выражение лица Ясмины, когда инструктор проводил с ней предполетную подготовку. Рядом с ней я учусь заново радоваться жизни и обращать внимание на разные мелочи, которые раньше в упор не замечал. Они казались мне незначительными, но я ошибался. А как она на меня смотрит? От простого воспоминания в паху тяжелеет. Что уж говорить о том, как крышу рвет, когда рядом находится. Мягкая гладкая кожа, голубые глаза, приоткрытые пухлые губы. В последнее время она принялась их часто жевать. Девочка переполнена усердно сдерживаемой страстью. И каждый раз я воспринимаю это как вызов. Какие планы на вечер? Плеснув бокал виски на один палец, Герман вертит его в руках, ожидая от меня ответа. Знает же, что любое его предложение, даже самое соблазнительное, я не приму. Не в этот раз. В Экко съездим с Ясминой. А чем ресторан в гостинице плох? Удивляется он. Смотрю на него выразительно, дескать, ты совсем ёбнулся. Ему хочется меня спровоцировать. Ждет, что начну делиться подробностями своей личной жизни. Только хрен там. Мне кажется, скоро появится новая госпожа Каримова. Отвечаю, Рустам, ты поплыл. Кивнув с умным видом, он одним глотком осушает бокал. Давайте поужинаем как-нибудь вместе, втроем. Мне чертовски хочется узнать твою спутницу получше. Новый год вместе встретить не предлагаю. Ты и так меня уже взглядом послал только что. Пообещав ему подумать над предложением, я забираю документы и отправляюсь в гостиницу. Ясмина, наверное, уже заждалась. По дороге разбираю почту, первым делом проверяя, как справляется головной офис. Механизм работы давно налажен. Но, увы, осечки случаются всегда и везде. Пока разговариваю со своим заместителем, нахожу сообщение от парней из охраны. Весь день Ясмина, как и ожидалось, пробыла в номере. В шутку она говорит, что и в детстве была точно такая же. Не вызывала проблему своей матери. Дескать, где посадишь, там и сидит. Но, общаясь с ней, я понимаю, что дело не только в этом. Она, в отличие от моей дочери, жутко боится доставлять окружающим людям лишние хлопоты. Не удивлюсь, если не выходит на прогулку, потому что не хочет дергать парней лишний раз. Вот и думаю теперь, как лучше себя вести. Добравшись до гостиницы, поднимаюсь на нужный этаж и тихо вхожу в номер. Не хочется ее беспокоить, вдруг спит. Но оказывается, что нет. Застаю ее сразу. В прихожей около распахнутого шкафа с верхней одеждой. Заметив меня, Ясмина пугается и от чего-то закрывает лицо руками. Причину понимаю не сразу. Мне требуется несколько мгновений, чтобы оценить ситуацию. В полуметре от нее на полу валяется небольшая коробочка пенал для украшений. Значит, нашла. Сам виноват, забыл убрать. Ладони Ясмины сползают к губам. Взгляд реально испуганный. «Прости меня, пожалуйста!» Нежный голос дрожит. Я просто хотела достать свои наушники из кармана твоей спортивной куртки. Помнишь, я вчера тебе их отдала и забыла вечером попросить вернуть. В подтверждении показывает мне черный футляр, зажатый в правой руке. Искала их долго, а в обед вспомнила. Вспомнила в обед, а решилась забрать только сейчас. Пялись на нее почему-то, как баран на новые ворота. Это ведь твои вещи, кивает на спортивный костюм. Я не хотела их трогать. Но сейчас засиделась в номере. Думала спуститься в спортзал. Прости, пожалуйста, она случайно выпала. Я ее не открывала. Быстро подняв с пола коробочку, протягивает мне. И вот что с ней делать, прикажете после такого? Возможно, для кого-то ничего особенного. Но у меня мозги в кашу. Можешь открыть. Качаю головой, давая понять, что забирать не намерен. И это для тебя подарок.